Четвертое. Развитие марксистской философии Лениным. Материализм и эмпириокритицизм, исследование диалектического метода, законы исторического развития и реальная история, учение о государстве, моральное учение, культурничество и простые начала нравственности. Ко времени начала творческой биографии Ленина в развитии мирового марксизма признанными авторитетами были лидеры Второго интернационала Бебель, Каутский, Лафарг, Бернштейн, Плеханов и другие. Они очень много сделали для распространения, популяризации, пропаганды марксизма в целом. Однако философские основы взглядов Маркса в этот период чаще всего понимались и изображались упрощенно. С одной стороны, это было вызвано целями популяризации, но с другой — снижением в этот период высокого уровня философской культуры классического марксизма. Некоторые из теоретических лидеров Второго интернационала вообще считали марксизм экономической теорией и отрицали наличие у Маркса какой-либо философии. Распространенным сделалось также негативное отношение к диалектическому методу Маркса, который считали пережитком устарелой гегельянщины. Правда, русская ветвь европейской социал-демократии, в основном усилиями Плеханова, сохранила в значительной мере понимание ценности философии марксизма, однако упрощение и вульгаризация не миновали и ее. Поэтому Ленин впоследствии имел полное право считать, что нельзя вполне понять «Капитала» Маркса и особенно его первой главы, не проштудировав и не поняв всей логики Гегеля. Следовательно, никто из марксистов не понял Маркса полвека спустя. Примечание: Ленин, полное собрание сочинений, том 29, страница 162. Преодоление вульгарных упрощений и развитие философских основ марксизма в радикально изменившихся исторических условиях начала 20 века было осуществлено Лениным 1870-1924. Уже в ранних работах Ленина, в полемике с народниками, легальными марксистами и так далее, разрабатываются некоторые общие философские вопросы. Однако специальные и углубленные исследования в области философии Ленин начинает вести несколько позднее. Первым значительным вкладом в философскую теорию марксизма стали идеи знаменитого труда «Материализм и эмпириокритицизм».